Глава 22. Этот день победы. Последний раз мы сидели в Калинке 3 дня назад, но казалось, что мы не были здесь целую вечность. Мы с Жилой и Ростиком взяли пиво и сухарики, а Даша — сок. Не было обсуждений правительства и планов Ростика. Да и разговора как такового не получалось. Курили много. А поскольку в Калинке всего 2 официанта, пепельница не раз набивалась до краев. Я молчал больше всех, потому что всякий раз, как только я пытался что-то сказать или спросить, Ростик обрывал меня. Дошло до того, что даже Жила с Дашей сказали ему о том, что он зря на мне отрывается. После этого Ростик унялся, но и я решил поменьше говорить. В принципе, его можно было понять. Он не только потерял машину, но и в моральном плане тоже пострадал больше всех. Шутка ли? 2 человек пришлось убить. Пусть даже и в целях самообороны. А начиналось все с того, что я позвонил ему позавчера утром и попросил съездить в Маковск. Ну, конечно, кто-то же должен быть виноват. Я поэтому и не спорил. Ждал, что Ростик отойдет, успокоится, но он никак не отходил. Вроде уже и закончилось все, а с другой стороны... «Как думаете, если нас все-таки вычислят, эти олигархи отмажут нас?» — спросил Жила. «Думаю, нас уже отмазали», — сказала Даша. «Иначе арестовали бы». «Схожу еще за пивом». Ростик поднялся из-за стола и пошел к барной стойке. Мы переглянулись. Жила развел руками, мол, что тут поделаешь, Ростик не в духе. «В городе перестреляли кучу людей», — сказал я. «Причем не просто людей, а заметных. Луза, армян. Шум поднимется. Точнее, уже поднялся». «Те, кто смог устроить такую игру, смогут и унять шум», — сказала Даша. «И нас тоже смогут унять», — пробурчал Жила. И чтобы продемонстрировать, что он имеет в виду, провел ребром ладони по горлу. «Уже бы уняли, если б хотели». Фраза моя прозвучала неуверенно и повисла в воздухе. «В наш 21 век, когда людей убивают уже городами, жизнь 4 маленьких и бесполезных юнитов вряд ли покажется кому-то ценной. Хотя, с другой стороны, кто мы такие, чтобы тратить на нас силы? Так что где-то 60-40 в нашу пользу выходило, а с моим оптимизмом и все 80-20». Вернулся Ростик, поставил пиво на стол, но садиться не спешил. «Ладно», — сказал он после довольно продолжительной паузы. «Главное, что живы остались. А машина? Да и хер с ней». И улыбнулся. А потом сел, поднял бокал и посмотрел на меня. Это была мировая. Мы чокнулись, даже Даша соком, выпили. И только потом Ростик сказал, что собирается сваливать из города. «Не сейчас». «Дела улажу кое-какие. Наверное, через неделю». «Куда?» — спросил Жила. «В Москву», — помявшись, Ростик добавил. «Корешок там у меня есть. Темы какие-то крутит. Звал». Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться, и спросил: «А что за темы?» «Да фиг знает. Съезжу, посмотрю, что почем». Ответ был в духе прежнего Ростика, что не могло не вызвать облегчения, во всяком случае, у меня. «Вы как?» – спросил Ростик. «Я не хочу уезжать», – признался Жила. «Это мой город, я тут вырос. Куда я поеду?» «Если захотят найти, найдут и в Москве, и в Лондоне», – сказал я. «Я тоже не хочу никуда сваливать». Ростик пожал плечами. «Я бы в любом случае уехал. Давно собирался. Надоел мне этот анонизм, когда на заправке на полтинник заправляешься, чтобы на сигареты хватило». Он отхлебнул пиво и заговорил более торопливо. «Здесь нам не дадут дела проворачивать. Мы засветились везде, хотим мы того или нет. Менты не тронут, братва найдет. Братва забьет, будут журналисты. Слухи пойдут, их даже олигархи не остановят. Надо либо на дно ложиться, либо сваливать. Серьезный бизнес не сделать». «Это тоже правильно», — сказал Жила. Я удивленно посмотрел на него. Жила, который не любил лишнего шага сделать без особой на то причины. Жила, который больше всех из нас не любил менять обстановку. «Куда?» – спросил я. «В Москву? И что там такого?» «Раскрутиться там. Здесь пока все поутихнет, а потом вернуться и начинать здесь что-то серьезное мутить. «Никто из тех, кто уезжал в Москву, не вернулся», — неожиданно сказала Даша. «По крайней мере, я таких не знаю». «Я в Москве жить не хочу», — сказал Жила. «Там экология такая, что скоро будут мутанты рождаться вместо детей. А я троих хочу. Или трех. Как там правильно?» «Из Москвы можно в Англию свалить», — сказал Ростик. «В Великобританию», — поправил я. «Оттуда, кстати, тоже не возвращаются. Лучше на Кубу. Экология хорошая, и наших там любят». «Раскрутимся, рванем на Кубу», — сказал Ростик. «Даш, ты на Кубу поедешь?» «Я в Москву поеду. В театральное буду поступать», — сказала Даша. «А на каникулах можно и на Кубу». Наступило тягостное молчание. Все типа думали. Я сделал глоток пива, поморщился. «Блин, теплое. Я не поеду, наверное». «Ты ж теперь безработный», — удивленно сказал Ростик. «Тебе чего здесь ловить-то?» «Да, я и сам понимал, что ловить здесь нечего, но ехать куда-то в другой город...» «Я и раньше подумывал над этим, но каждый раз меня охватывала легкая паника от надвигающейся неизвестности». «Ну, не знаю, подумаю», — сказал я, уже решив про себя, что никуда не поеду. Мы выпили еще пиво, потом взяли водки. Даша начала с вина, но потом тоже переключилась на водку. Жила нашел в своем кармане косяк. Мы скурили прямо в зале, осторожно отворачиваясь или ныряя под стол. Нам уже было все пофигу. Потом поесть, еще водки. «Сань», — говорил мне Ростик, пытаясь облапать Дашу, — «3 дня назад я думал, что мне 25, и у меня вся жизнь впереди. А сегодня я отдуплился и понял, что в любом возрасте времени нет. Его вообще нет. И те, кто говорит, мол, вся жизнь впереди, говно это все. Времени не существует, понимаешь? Давай, братка, наливай по одной за все хорошее». Я наливал и что-то говорил про то, что он спас мне жизнь. Мы пили каждый за свое и за сказанное другим. Жила хлюпал носом и говорил, что хочет 3 или 3 детей и домик с мангалом, и чтобы рядом рынок, на котором все свежее и дешевое. При этом тоже наливал и советовал всем хорошо закусывать. «Пацаны, китайцы рулят. Нам с Китаем надо дружить. Стопудняк». Он наконец-то перешел на политику и говорил про то, что китайская и русская культуры имеют много общего. Потом почему-то перешел на корейцев, которые, впрочем, тоже рулили. Жила долго цитировал Цоя и порывался найти гитару, но потом увлекся едой и умолк. Даша периодически спорила с официанткой по поводу обслуживания. Возможно, из-за этого официантка и не пошла нам навстречу, когда выяснилось, что вкупе с разбитыми тарелками наш счет превышает нашу наличность. В жиле разыгралась широкая русская душа. Жестом барина он протянул вышибале телефон, посоветовал проверить счет и сказал, что платит за всех в кабаке и без сдачи. Когда он сплевывал кровь на асфальт, этот телефон валялся рядом, разбитый в дрова. Симка, к счастью, уцелела. Ростик пообещал дать Жиле на время свою старую, но очень офигенную трубку. Это было последнее, что я запомнил из той ночи. Как я попал домой, до сих пор для меня осталось загадкой. Я не просто попал домой, но еще и дополз до кровати, после чего мой автопилот отключился. Кажется, мне снились деньги, которые я мог бы получить за свой телефонный номер. Сколько, не помню. Но их было очень много. Locked Audio. Говорят про неконтролируемые эксперименты и литеру Си. Кино. Какое к черту? Вервольф прописал его в исходниках. Измените. Пропишите сериалы, пусть пережевывают жвачку. И возьмите это на контроль. Если понадобится, будем каждый день по сериалу выпускать, но больше никаких неконтролируемых нами экспериментов. Завтра я закрою вопрос с переводом денег, после этого будем подключать. И это... Женя, да? Чтоб никакой больше литеры Си.